Глава 23. Агнес, удивился я, увидев перед собой гоблиншу в плаще. Что ты здесь делаешь? Девушка смущалась настолько, что даже глаз на меня не поднимала. Стояла и тыкала палец в палец, не зная, куда себя деть. Все же она решилась. Можно я войду? Просто хотела поговорить, пока вы не уехали на турнир. Конечно, посторонился я. Проходи. Зажег пару ночников, чтобы разогнать мрак, и пошел ставить чайник. Взглянул на Агнес, которая села в кресло у камина. Плащ она так и не сняла. Да уж, судя по ее лицу, чаем тут не обойтись. Придется доставать вино. После последнего визита морозовые запасы этого напитка у меня существенно пополнились. Достал бутылку красного и разлил по бокалам. «У меня есть инсект, Коль», — вдруг выпалил Агнес, не поворачивая головы. А я чуть бокал и не выронил. «Почему молчала?» — спросил, давая ей бокал с вином. Сел в кресло напротив. Рукой согрел напиток и сделал небольшой глоток. Раньше мне не нравилось вино, но теперь, когда есть собственный виноградник, отношение к нему само собой изменилось. «Я сама только недавно узнала», — пожала плечами гоблинша, обняв бокал ладонями. «Видимо, затесался в родне какой-то аристократ». «Любитель зеленых полторашек», — хмыкнул я. Агнес подняла на меня глаза. Она выглядела испуганной. «Ты не злишься?» «С чего бы мне злиться? Лучше расскажи, что за инсект и почему узнала о нем только сейчас». «У-у-у», — кивнула гоблинша и сделала большой глоток вина. Она сразу чуть расслабилась и откинулась в кресле. «Это случилось, когда мы посещали дубовую рощу. Когда мать леса отправила тебя в духовное пространство, нас она тоже взяла в оборот. Что именно там случилось, пожалуйста, не спрашивай. Мы с девочками договорились не рассказывать тебе о тех ужасах. Если коротко, тогда я выяснила, что могу растягиваться, как резинка». «Так вот как ты поймала того кротозайца. Он ведь быстро в нору нырнул, а ты его за шкирку умудрилась вытащить». «Ага», — улыбнулась Агнес. «Я скрывала свой дар, а в тот раз вот, не выдержала. Уж больно долго пыталась поймать гада». Зеленая полторашка окончательно успокоилась и превратилась в ту самую веселую и немного ироничную Агнес, что мне так нравилось. Я улыбнулся, а она рассмеялась. «Жаль, но это не поможет тебе попасть на турнир», — пожал я плечами. «Ой, можно подумать, я турниров не видела. Хотя, если честно, не видела. Но конкретно на этот турнир мне наплевать, будут еще. Да и инсект мне свой еще разрабатывать и разрабатывать. Я пришла не ради турнира». Я молча вскинул бровь. «Я научилась кое-каким трюкам», — сказала Агнес, вставая с кресла. Она залпом допила вино и протянула мне руку с выставленным указательным пальцем. «Дерни за палец». Мне сразу вспомнился дурацкий детский прикол. «Ну, дерни». Гоблинша явно начала веселиться. Переборщила она с вином, похоже. «Ладно, ладно». Я наклонился и потянул ее за зеленый палец. Он взял и растянулся. «О, очень полезный трюк, Агнес. Можно использовать тебя вместо веревки». «Ха, это не единственный мой трюк». Она гордо вскинула курносый нос и вдруг начала меняться в размерах. Через секунду передо мной стояла длинноногая зеленая красотка. А еще через секунду Агнес распахнула плащ, под которым оказалось эротичное нижнее белье, кружевные трусики с высокой талией и лифчик, под которым почти все видно. «Я давно ждала этого дня», — смущенно пробормотала высокая Агнес. «Выбирала момент, но неожиданно поняла, что он так никогда и не настанет, что я сама должна его создать. А я нахмурился». «Что-то не так?» — побледнела девушка. «Конечно, не так», — произнес я. «Будь собой». Несколько секунд зеленокожая красотка непонимающе смотрела на меня, а затем превратилась в обычную непоседливую Агнес. Вообще она меня привлекала еще с первой нашей встречи. Красивая, фигуристая. Но я переживал за ее здоровье. Все-таки габариты у нас сильно отличаются. А теперь этих тревог больше нет. И Агнес это поняла, когда я обнял ее и поцеловал. Когда мы оказались в постели, девушку окончательно отпустили, все ее загоны и переживания, она расслабилась. Вскоре комнату заполнили ее тихие сладкие стоны. Утро выдалось солнечным. Теплые лучи заглядывали в окно и падали на скомканные простыни и изумрудную кожу Агнес. Гоблинша зевнула и сладко потянулась, слегка растянувшись при этом. Аккуратная упругая грудь третьего размера с маленькими острыми сосками высунулась из-под одеяла. «Да», — протянула девушка и громко продекламировала, улыбаясь. «Счастье есть, а мечты сбываются». Я хмыкнул и встал с постели. Сварил нам кофе, пока Агнес, собравшая разбросанное белье, принимала душ. Ночка выдалась очень жаркой и интересной. Все-таки открывшийся инсект зеленой полторашки оказался весьма и весьма любопытным. После утреннего кофе отправил Агнес обратно в ее комнату, не забыв шлепнуть по попке для ускорения. Меня, лакросую княжну Василису, директор на сегодня освободил от занятий, так что этот день я решил использовать по полной, чтобы разобраться с делами и подготовиться к турниру. После утренней тренировки с этими двумя и завтрака, конечно же. Первым делом отправился в город, где пополнил запасы зелий и защитных артефактов. Купил несколько атакующих и все спрятал в кольце. Затем заглянул к кузнецам Торвальду и Генриху, гному и гоблину. И отправил им ингредиенты для рукояти сразу после похода в Поволжье, так что молот уже был готов. Генрих и Торвальд с гордостью показали мне свою работу. Молот и так был прекрасен, а теперь стал еще лучше. Рукоять из дерева, пропитанного экстрактами магических растений, с узором и рунами, окованная железом там, где нужно хвататься рукой. Самое главное, значительно длиннее. А еще, как я и обещал, говорил гоблин, показывая оружие, если повернуть рукоять вот так, выскочит трехгранное штык-лезвие. Ну или просто штык. Теперь ты можешь убивать, когда убиваешь. Я повторил показанные им действия, и из конца рукояти молниеносно выскочил штык. Тоже, кстати, из сплава трабелуниума, металла, который пробивает панцири саранчи. Но что мне особенно понравилось, рукоять могла аккумулировать ману при атаках. Часть ее всегда рассеивается во время взрывов и так далее, и вот теперь она будет собираться обратно, увеличивая мощь следующего удара. Работой я остался доволен. Выписал парням чек и пообещал захаживать, если что понадобится. И остался без денег. Не совсем, конечно, но после оплаты их работы рублей на счету у меня осталось не больше нескольких десятков тысяч. Выручка за продажу уцелевшего имущества Михайловых. После кузнецов заглянул в магазин «Тысячи мелочей» к Елене Маститовой. Видимо, пятница у нее не ходовой день, потому что обнаружил я ее в абсолютно пустом торговом зале, спящей прямо на прилавке. Из макушки торчали кошачьи ушки, а сама девушка свернулась калачиком, как большая лысая кошка. В общем, странно это было, но вполне в ее духе. А нечего припираться в магазин средь бела дня, когда у всех нормальных людей сиеста, попыталась она отделаться от меня. И вообще, у меня переучет. Я перенес из пространственного кольца перья птицы рук, добытые на севере от Питера в диких землях. Тогда еще мы встретили дриаду. Перья рук очень ценные, но для меня бесполезные. Я не знал ни одного рецепта с ними, но они вроде использовались для изготовления артефактов, фокусирующих магическую энергию. Ими часто пользовались одаренные простолюдины или слабые аристократы, чтобы немного усилить свои дары. Проще говоря, волшебные палочки. «Переучет денег в кассе», — тут же оживилась Елена. «Что ты за них хочешь?» В принципе, я уже был готов ко всему, но, идя сюда по улице, вдруг осознал, что люди на меня оборачиваются. Это и раньше происходило, и виной тому мой выдающийся рост. Трудно не заметить полуогра, идущего по тротуару тебе навстречу. Но не так явно и часто. Не сразу я догадался, в чем дело. После всех приключений зелий я стал значительно сильнее, и от меня теперь все время фонило магией, то есть магической аурой. И это проблема. Не хочу, чтобы соперники по турниру знали о моей силе. Куда выгоднее, если они будут меня недооценивать. Примерно от этой же проблемы страдала княжна, но у нее в последнее время с этим стало намного лучше. Холод почти не чувствовался, а ее сила возросла. Магический фон тоже уменьшился. Она мастерски научилась контролировать свой дар, а вот я свой еще нет. Мне это только предстояло. Думаю, в этом деле помогут медитации и тренировки. Ну а пока... «Мне нужна особая мазь, или зелье», — сказал я Маститовой. Затем рассказал о мазе, которую мне давал герцог Билибин. В тот день еще должны были напасть на Павла Северова, и мы искали нападающих, еще не зная, что атака на Академию уже идет. Тогда мать скрыла наше магическое излучение и сделала почти невидимыми. Торговка задумчиво накрутила на пальцы зеленые волосы. «Есть у меня кое-что, хоть и не совсем то». Она покопалась в подсобке и вернулась с красивым кожаным ремнем. «Он сделан из кожи сумеречной змеи. Скрывает твое магическое излучение и может насылать иллюзию, делая тебя и тех, кто рядом, незаметными. Имея в виду, не невидимыми. Просто отводит чужие взгляды, воздействуя на разум. Только не забывай манной его напитывать, а то работать не будет». Я обрадовался такой полезной вещице и протянул руку, но Елена тут же отдернула ремень. «А доплатить?» — вздернула она подбородок. 10 000 на бочку, ваше благородие». «Торговцы». «Торговцы никогда не меняются. Что же, я не лыком шит. Удалось сбить доплату до 5 000 рублей. Но пояс стоил каждого рубля». Мы еще немного поболтали о том о сём, после того, как Елена как следует повздыхала о своей нелегкой судьбе и грабеже среди бела дня, который я ей учинил. Затем девушка рассказала последние новости с западной границы, где служил ее муж. Она давно не получала от него писем и переживала, ведь те, что были последними, казались неутешительными. Саранча напирала, и некоторые крепости еле держались, испытывая жесткую нехватку боеприпасов и людей. Хотя, как она слышала, положение начало улучшаться. Имперские войска объявили о наборе добровольцев на контрактной основе. Деньги предлагали хорошие, и многие пошли туда, рассчитывая разбогатеть или решить свои финансовые проблемы. Попрощавшись с Маститовой, я нацепил пояс и вышел из магазина. Оборачиваться и правда стали реже. Артефакт работает. Я направил в него немного маны и попробовал стать незаметным. Тоже сработало. Люди просто физически не могли посмотреть в мою сторону. Постоянно отворачивались или зевали, или еще что. На сильного аристократа, того же герцога Билибина, этот эффект, скорее всего, не подействует, но и так неплохо. Что ж, кажется, все. Осталось лишь спокойно дождаться понедельника. В воскресенье вечером собрались у меня в апартаментах. Приехали Дриада и Марина Морозова. Заказали кучу еды из ресторана грузинской кухни, вина, пиво и закусок. Ели, пили, болтали о разном. Завтра нам расставаться на долгий срок. Ну как долгий? Насколько я знал, турнир проходит около недели. Может, меньше, если победитель определится раньше. Но почему-то меня не отпускало странное ощущение, что расстаемся мы на куда большее время. Откуда оно взялось? Не знаю. Дриада тоже уезжала в понедельник. Тот побег, который еще и ее сын, хорошо прижился и сейчас активно рос, несмотря на подступающие холода. Хотя зима здесь короткая. Юг империи все-таки. Даже виноград богатой маной начал цвести, а Валика за ним ухаживал. На месте особняка началось строительство памятника и аллеи. И пока все шло хорошо. Марина Морозова планировала вернуться в Ярославль, в поместье Дубовых. Пора проверить ход работы там. Молодец, она везде успевала. Надо будет ей жалование повысить. Когда заработаю на него? С этим пока проблема. Надеюсь, турнир поможет ее решить. Но и после него есть идеи, как заработать. На одном из заводов, что теперь мои, производят ткань. Я закинул удочку Агнес, чтобы они с Вероникой проработали вопрос шитья одежды. Платье, авторское нижнее белье и все такое. Еще один способ дополнительного дохода. К тому же им надо чем-то заняться, пока мы на турнире. Так мы и провели вечер. За разговорами, едой и вином. За окном опустилась ночь. Где-то далеко светилось зарево над Пятигорском. Город еще не спал. От большого количества народа в комнате стало душно, и я открыл окно, впустив холодный ночной воздух. Хорошо. А потом не выдержал и обнял всех, до кого смог дотянуться. Хмель в голову ударил, не иначе. «Задушишь ведь», — запищала княжна. «Кажется, мышцу потянуло», — прохрипела откуда-то Лакросса. «Господин нас любит. Я знала это», — поцеловала меня Вероника. А потом нас всех обняла Агнес. Разом. Заодно рассказала о своем инсекте, чем вызвала бурю восторга у других девушек. Я видел на ее лице бесконечную радость от их реакции. У нее единственной не было дара, и она наверняка из-за этого чувствовала себя белой вороной. Хотя для меня отсутствие у Агнес дара особого значения никогда не имело. Она и без него была полезна и талантлива. Ух, что-то я совсем размяк под действием алкоголя этого вечера. Ну и плевать, хорошо ж сидим. Спать легли тоже у меня, кто где. Со мной легли Дриада и Марина, потому что поместились только они. К тому же с ними я не увижусь еще дольше, чем с Агнес и Вероникой. Так что все по справедливости. Уже на следующее утро мы вчетвером, я, Альфачик, Василиса и Лакросса, ехали в купе поезда в Пятигорск. Там на воздушной гавани пересели на дирижабль до Севастополя, а оттуда заказным автобусом по серпантинам до горы Ай-Петри. Ехали с другими участниками турнира. Но у подножия, где нас высадили, их было еще больше. Наверное, не меньше пары сотен. Вид отсюда открывался потрясающий. Вверх по склону горы убегала канатная дорога с небольшими кабинками. Они были похожи на вишневые ягоды. Красные бока блестели на солнце, сама гора была небольшой, вроде километр с четвертью, но на ее вершине лежал снег, а еще там росло дерево. Нет, не так. Дерево! Я таких никогда прежде не видел. Его корни опутывали камень горы, а крона подпирала облака. Оно само было не меньше километра в высоту. Этот огромный вес удерживал самый толстый ствол, что я видел. Снизу нельзя было разглядеть подробности, но уверен, внутри мог поместиться целый город. Среди участников я видел как слабаков, так и серьезных ребят и девушек. В основном это были аристократы, хотя имелась и парочка явных простолюдинов. Последние выделялись физической силой. Видимо, компенсировали так отсутствие инсекта. А дворяне все как на подбор. Красивые девушки, мускулистые холеные парни, студенты приехали со всех концов империи. У многих были питомцы, как и у меня. У одной девушки на шее лежал огромный питон, и как она сама не падала под его весом. Рядом с другим парнем, явно из сибиряков, сидел огромный волкодав с него ростом. Хоть и поменьше альфачика, но противник серьезный. Самым странным, что я увидел, был скорпион на поводке. Поводок к хвосту крепился. Ужас. От одного вида в дрожь бросало. Так что на лютоволка особого внимания не обращали. В основном участники разбились на тройки в соответствии со своими учебными заведениями. Мы стояли на большой асфальтированной площадке. Места всем хватило. Вскоре нас выстроили в подобие очереди, и охранники со специальными артефактами проверили нас на наличие запрещенных вещей. Пару участников отсеяли уже здесь. Они пытались пронести наркотики. Идиоты. Теперь их казнят. Ну и по делам. Затем нас подвели к фуникулерам. О месте проведения турнира я мало что смог разузнать. Все подробности держались в строжайшем секрете. Надеюсь, на том конце канатной дороги нам расскажут больше. В кабинке сотрудники в серой форме с гербом в виде зеленого, обросшего травой кубка, пускали потрое. Очередь выстроилась змейкой по коридору из столбиков с красными лентами. Когда почти подошел наш черед забираться в кабинку, вдруг появился какой-то щеголеватый хмырь. Он расталкивал всех и пролезал под лентами, ведя за собой двух друзей, высокомерных парня и девушку, пепельную блондинку. И ожесточенно с ними спорил. «Еще чего? Я не собираюсь ждать целую вечность, пока до нас дойдет очередь. И плевал я на местные порядки. Пусть Лесниковы вообще радуются, что я почтил их дурацкий турнир своим присутствием». Хлыщ попытался оттолкнуть княжну с Лакроссой, но я преградил ему путь. Блондин наморщил свой нос, будто учуял дерьмо. А вот сейчас обидно было. Но что странно, я будто видел эти карие глаза прежде. «С дороги, урод!» — выплюнул парень. Легкая плюха уронила хмыря на землю. Его спутники ахнули, кто-то из зевак заржал с криком «Так его! Тут очередь вообще-то!» А сам парень держался за щеку, словно только сейчас познакомился с этим ощущением, когда тебя бьют по морде. «Привыкай, парень, привыкай. Нам с тобой целый турнир надо вместе провести». И все же я навис над хлыщом и задумчиво пробормотал. «Лицо знакомое. Я угрожал тебе прежде?» Краков. До границы с саранчой 30 километров. В это же время. Барон Маститов отличался исполинским ростом в 2 с копейками метра. В ширину он тоже был немал. Как говорят, косая сажень в плечах. Свой род он вел от богатырей древности. Вот их геном и был обязан своим положением. Титул Михаил Маститов получил совсем недавно, за выдающиеся боевые заслуги. Сильным инсектом он не обладал, всего лишь мог обращаться в огромного волкодава, но этого хватило, чтобы сделать его бароном. Маститов нес одну из своих крайних вахт перед отпуском. Наконец-то он сможет повидать жену Елену. Она держит маленький магазин в Пятигорске, но сейчас он еще здесь, в Кракове. После подкопа саранчи под землей в одной из крепостей все приграничные города поставили на уши. Вечная боевая готовность, подготовка ополчений из простолюдинов, даже стену вокруг города построили. Вот на ней и стоял новоиспеченный барон. Солнце припекало, броня под его лучами раскалялась и по спине тек пот. Хоть прохладный ветер слегка облегчал муку. Маститов взглянул в подзорную трубу на окрестности. Из-за нее боевые товарищи часто подшучивали над ним, мол, пользуются технологиями древних. Но биноклей Михаил не признавал. К тому же его подзорная труба была сделана с использованием особого артефактного стекла и приближала в два раза сильнее, чем самый лучший бинокль. Еще и подсвечивала живые организмы красным цветом, в том числе саранчу. Пока что в окрестностях было тихо. Только стая крупных кабанов, возможно, костяных, резво пробежала на восток. Ничего серьезного. «Пу-пу-пу», — выдохнул Михаил и пошел по крепостной стене на север. Обменялся воинскими приветствиями с другим часовым и приблизился к набатной башне. Внутри было прохладнее, чем снаружи. Маститов на секунду привалился к стене и взглянул вверх, откуда спускалась толстая веревка. Другим концом она соединялась с языком колокола в паре метров вверху. Тоже, можно сказать, технология древних. Тревожный набат. В него били защитники города, если видели вражеские войска. «Звон такого колокола должно быть далеко слышно», — подумал барон, глядя на него. Вдруг он увидел, что язык колокола слегка раскачивается, а затем начал качаться и сам купол. И ветер тут был ни при чем. Внезапно Михаил ощутил, как под его ногами дрожит вся крепостная стена, а через секунду раздался оглушительный грохот. Маститов бросился к бойнице, выглядывающей на восток, в сторону центра Кракова, его сердце пропустило несколько ударов. Над крышами домов взлетали огромные комья земли, куски мостовой и целые части зданий. Они медленно, будто пух, падали обратно, вызывая колоссальные разрушения. Из центра города торчал огромный уродливый червь с кучей кривых зубов на морде. Он взревел и тут же вполз обратно, оставив вместо себя огромную дыру с рваными краями. Барон взял себя в руки и вытащил подзорную трубу. Из провала на поверхность устремились орды уродливых существ. «Саранча!» — выдохнул он и бросился к колокольной веревке. «Это прорыв!» — кричал барон, яростно звоня в колокол. «К оружию! К оружию!»